Глава 5. Утром Иван Никифорович, выглянув из гардеробной, спросил: «Танюша, а где моя любимая голубая рубашка?» «Какая?» — не поняла я. «Любимая голубая», — повторил супруг. Я быстро вошла в небольшую комнату, где хранится наша одежда, посмотрела вешалки на половине мужа и обрадовалась. «Вот она!» «Нет», — возразил супруг. Я взяла плечики. «Ты хотел голубую?» «Да, но не эту. У меня встреча с одним человеком. Возлагая на нее определенные надежды, хочу, чтобы он с нами сотрудничать начал. Необходима удачу приносящая рубашка». Меня охватило изумление. «У тебя есть удачу приносящая рубашка?» Иван Никифорович смутился. «Понимаю, звучит глупо. И я на самом деле не верю в подобную ерунду. Но тут такое дело. Недавно заметил, что если надеваю эту рубашку, то весь день прямо идеально проходит, но в гардеробной ее нет». «А, понял! Наверное, Надя рубашку постирала, но погладить не успела». «Сейчас проверю». Я сбегала в небольшую комнату, где стоит доска с утюгом, и нашла там вещь, необходимую мужу. Иван Никифорович обрадовался. «Спасибо. Можешь рубашечку в порядок привести?» «Конечно», — улыбнулась я. «Дело нехитрое. Но давай сначала завтрак вам с Димоном сделаю». «Хорошая идея», — одобрил супруг. Коробков пошел гулять с собаками. Я тихо вздохнула. Совершенно забыла, что Кабачков, а заодно и Пафнутия, надо утром водить на попис. «Да, Танюша, ты, оказывается, живешь как бабочка, занимаешься только работой, остальные проблемы решает кто-то другой. Спасибо Димону, что он вспомнил про псов. Сейчас включу утюг, а пока он греется, подумаю про завтрак». Минут через 5 я схватила тетрадь, которую оставила Бровкина. «Что сегодня у нее запланировано на завтрак?» «Ага, манная каша. Тут целое сочинение для меня». «Танюша, зайди сегодня непременно в магазин». Думала сама заняться покупками. Да позвонила Дюдюне с сообщением про поездку, и я не успела пополнить запасы. «В Радугу не заглядывай, у них цены офигенные. Ступай в страну едальную, там нормальные продукты. И за них не просят миллионы». Ниже шел рецепт каши. Я трижды его перечитала. Способ приготовления нехитрый. Основной ингредиент — крупа манная, 2 стакана. Я нашла на полке железную банку с нужной надписью и обнаружила в ней сахар. Логично тогда предположить, что в емкости с наклейкой «сахарный песок» находится манка. А нет, там лежат пуговицы. Слава богу, контейнеров оказалось немного. Нужная мне крупа оказалась в жестянке для вермишели. Ура! Можно начинать. Пожалуйста, не надо считать меня женщиной, у которой руки и ноги растут из одного места. До знакомства с Иваном Никифоровичем у меня был опыт жизни в браке. У меня прекрасно получалось ежедневное блюдо отварные сосиски и праздничные сосиски жареные. Вот покупные пельмени постоянно слипались. А каши я никогда не варила. Почему? Ой, поверьте, мне очень не хочется вспоминать все, что происходило со мной в то время, о котором напрочь забыла. Сейчас у меня другая жизнь. Просто примите к сведению. Повариха из меня, как из овцы, космонавт. Итак, займусь сейчас завтраком. Я вылила молоко в кастрюльку, поставила ее на конфорку, высыпала туда же 2 стакана манной крупы, добавила сахар и начала мешать смесь. «Танюша!» — крикнул Димон. «Доброе тебе утро! Что горит?» «Привет!» — ответила я, орудуя ложкой. «Все в порядке! Скоро угощу вас кашей! В прихожей паленым пахнет!» «Утюг!» — совсем забыла про него. Быстрее гепарда я метнулась в хозяйственную комнату, увидела, что над гладильной доской поднимается дым, подбежала к ней и поняла, что утюг стоит на удачу приносящей рубашке мужа. От нее остались рукава. Остальные части оказались на месте, но они обгорели. «Что умерло?» — захихикал Димон, входя в комнату. Я прошептала. «Катастрофа!» Коробков посмотрел на доску, быстро выдернул шнур из розетки и начал меня утешать. «Ерунда! Подумаешь, скончалась шмотка. Новую Ивану купишь». Я шмыгнула носом и сообщила, что рубашка особенная, другой такой нет. «Сегодня Иван открылся для меня с другой стороны», — хмыкнул Коробков, когда я замолчала. «Где наш начальник?» «В ванной», — всхлипнула я. «Стой тут. «Перестань реветь, решу проблему», — пообещал Димон и убежал. Я осталась одна в гладильной. Есть проблемы, которые даже при всем огромном желании и умении коробка разрулить все наилучшим образом, решить невозможно. Как воскресить рубашку, ушедшую в мир иной? «Танюша, а завтрак есть?» — поинтересовался муж, заглядывая в помещение. Я быстро встала так, чтобы Иван Никифорович не увидел обгоревшие останки на доске, и впервые в жизни обрадовалась, что не обладаю параметрами модели. Толстые бока и попа мне сейчас очень помогут. «Все готово», — сообщила я, и мы с мужем отправились в столовую. Иван Никифорович сел за стол, я бросилась к плите и удивилась, что она выключена. Наверное, убегая из кухни, я машинально повернула ручку, поэтому кастрюлька не сгорела, не повторила судьбу рубашки. И каша сейчас выглядит аппетитно. Но ложка почему-то не погрузилась в кашу. Я внимательно посмотрела на еду и сообразила, что не пойми по какой причине любимое Иваном Никифоровичем и Димоном блюдо, которое они готовы есть каждый день на завтрак, превратилось в упругую, а не в жидкую массу. Вместо каши сейчас холодец из манки. Что делать? Пару секунд я, повариха, провела в панике. Потом у меня включился мозг. Холодца из манки не бывает, а вот пудинг из этой крупы можно сотворить. И он у меня вроде как получился. Осталось лишь сообразить, каким образом добыть его из кастрюли. И тут меня вновь осенило. Я взяла нож с длинным узким лезвием, просунула его между окаменевшим содержимым и стенкой кастрюльки, провела режущий предмет по кругу, потом перевернула емкость, поставила ее на плоское блюдо, стукнула кулаком по внешней стороне дна, а потом подняла кухонный инвентарь. Ура! Каша, которую теперь следовало именовать пудингом, вывалилась на тарелку и даже выглядела вполне прилично. Правда, некоторая часть кушанья не захотела расставаться с горшком из нержавейки, осталась на его дне, из-за чего верхушка смотрелась неаккуратно. Но на меня в третий раз не зашло озарение. Я вытащила из шкафа банку с вареньем, замазала им все огрехи и подала блюдо к столу. «Ну и ну», — поразился Иван Никифорович. «Я и не подозревал, что моя жена способна на подобные шедевры». «А что ты приготовила?» — поинтересовался Димон. «Пудинг», — гордо сообщила я и уточнила. «Манный». Иван Никифорович обрадовался, начал есть и произнес: «Обожал его в детстве. Мама такое делала только для меня. Отец говорил, я не способен есть несчастную еду, которая трясется от страха при виде меня. Но очень вкусно. Спасибо, Танюша». «Не предполагал, что ты так хорошо готовишь», — заметил Димон, уничтожая, не пойми почему, мгновенно застывшую кашу. «Быстро как ты его сотворила, и у тебя пудинг поплотнее, у мамы он дрожал», — продолжал восхищаться муж. «Она его всегда с вечера готовила. Как ты спросил, почему, когда я был маленьким, пудинг у нас был частым гостем на столе, а сейчас никогда его не вижу?» Мама рассмеялась. «Так у нас...» Когда ты дошкольником был, с деньгами было не ахти. Курочку могли себе только по воскресеньям позволить. А манка при всех режимах была недорогая. Да и надо ее всего 2 столовые ложки, дёшево и сердито. Я оторопела. 2 столовые ложки? В рецепте, который мне оставили, написано 2 СТ. Стоит цифра. Не буквами числительной указано. Вот я и решила, что речь о 2 стаканах крупы. Кабы Бровкина указала 2 СТ, тогда бы я скумекала, что это ложки. И Надежда не уточнила количество жидкости, а я подумала, раз не указано, значит, литр. Вот прямо интересно, сколько молока требовалось налить в кастрюльку? Мои размышления прервал вопрос мужа. «Танюша, так где моя голубая рубашка?» Я заморгала, и тут Димон неожиданно сказал: «Вроде видел ее в гладильной, висит на крючке». «Вот здорово!» — обрадовался Иван Никифорович. Я уж в который раз за утро изумилась. «Откуда взялась рубашка? Она же сгорела!»